Глава 29. Кать, мы на красный проехали. Да знаю я, не отвлекай. Пожалуй, лучше помолчать и помолиться все отцу, а заодно и всем прочим асам и ванам, чтобы не подвели ремни и подушка безопасности. Удивительно, как Катя еще ни в кого не въехала. Водила она до сих пор, мягко говоря, посредственно. Но на этот раз чертовски быстро. Обгоняла, бессовестно подрезала, мчалась по встречной, а теперь вот еще и пролетела на красный, едва не зацепив зеркалом какого-то парня с рюкзаком. Но пока нам везло. То ли божественное покровительство двуединого и богов-северян уже давно успело просочиться из Гордарики в Реал, то ли никто не хотел связываться с водителем с затонированной крутой иномарки. Но мы уже выскочили на кольцо и до сих пор оставались живы. «Кать, сбавь чуть-чуть», — попросил я. «Нормально». Гонщица стиснула зубы и, наоборот, прибавила газу, положив стрелку спидометра на жутковатую отметку в 160. «Я все контролирую». «Если мы убьемся, Алексу легче не станет». Я чуть сполз на сиденье. «Ты знаешь, что делать? У вас есть какой-то план на такой случай?» «В общих чертах», — кисло отозвалась Катя. «Острая боль в груди — это значит, все плохо и надо бежать. Почти самый крайний из хреновых вариантов». «Почти?» — я помотал головой. «А есть что-то хуже?» «Хуже — это когда мы вляпались по полной, и можно уже никуда не торопиться, Антон». Катя на мгновение посмотрела на меня и тут же снова уставилась на дорогу. «И да, на такой случай шифр тоже есть». «Значит, пока все не смертельно», — вздохнул я. «Ладно, Джейн Бонд, какой у нас план?» «Приехать туда, забрать Алекса». Катя резко дернула руль влево, обгоняя очередного неторопливого водителя. «Уехать куда подальше». «А если точнее?» «Да нет никаких точнее, Антон», — буркнула Катя. «Я доктор, а не суперагент. Естественно, ни к чему такому я не готовилась, но надо попробовать». «Что?» Я на всякий случай взялся за ручку над дверью. Катя перестраивалась из ряда в ряд, как матерый шашечник. «Что именно?» «Забрать Алекса в больницу. Ты сам видел, что охранники там не самые сообразительные. Может, и прокатит». «А если нет?» — усмехнулся я. «Если им приказали не пущать ни при каких обстоятельствах». «Для этого мне и нужен ты», — Катя вздохнула. «Не бросишь девушку в беде?» «Да куда я денусь? Но ты же понимаешь, что еще раз сыграть твоего драгоценного Мишу я по очевидным причинам не смогу». «Угу», — кивнула Катя. «Антон, да я сама не знаю, что делать. Просто помоги мне, ладно? Ты все-таки мужчина. Ты намного сильнее меня». «Предлагаешь навалять секьюрити?» От идиотизма ситуации и разговора я понемногу начинал веселиться. «Все мы сразу?» «Не знаю. Может, запугать. С Мишей получилось?» «Надо же, даже улыбается. И, похоже, всерьез верит, что я смогу... Что? Открыть дверь с ноги? Свернуть челюсть 100-килограммовому амбалу Жене или ему подобному? На руках вынести Алекса вместе с креслом, свободной рукой отстреливаясь из вертолетного пулемета системы «Вулкан» от наседающих полчищ врагов, как Шварценеггер в лучшие годы? Едва ли. Придумать очередной коварный план по вызволению узника из застенков? Теоретически возможно. Теоретически. Ну, Миша, как бы это сказать, чуть поменьше Жени. А ты ради меня будешь драться только с маленькими? Катя снова нашла пару секунд, чтобы взглянуть на меня. «А я-то думала...» «Не сердишься?» — удивился я. «Честно? Пипец, как сержусь, Антон!» Катя нахмурилась и покачала головой. «Я тебя убью, но потом...» Я не выдержал и заржал. «Да уж, есть проблемы и поважнее, чем выяснение отношений. Было бы у меня хоть какое-то представление, как вытащить Алекса. Там, в Вирте, я располагал каким-никаким хирдом, фамильяром, волшебным самонаводящимся копьем и целым арсеналом умений видящего. В реале же придется рассчитывать только на разрыхлевшую и ослабшую тушку и богатую фантазию писателя. Единственное оружие, которое я мог противопоставить целой империи зла под вычурным логотипом R-Corp. «Сколько у нас времени?» — поинтересовался я. «Кто сейчас в доме, кроме Алекса?» «Звонил Женя». Катя еще сильнее вдавила педаль, и могучий мотор Мерса радостно зарычал, разгоняя стальное тело машины до первой космической. «По здоровью это всегда первой мне, плюс сиделка, она же домработница». «Два в одном? Экономят?» «Шифруются», — фыркнула Катя. «Только свои люди, со стороны никого не берут, сестра чья-то или тетка, я уже не помню». «Понятно, значит, Женя и домработница», — кивнул я. «Но наверняка приедет еще кто-то, иначе бы поводов для паники не было. Успеем раньше?» «Стараюсь, как умею!» Катя крутанула руль, бросая машину в правую полосу, на съезд с кольцевой. «Если будем первыми, сможешь донести Алекса до машины? На коляске по лестнице не проехать». «Ётуновы кости! Еще и тяжелая атлетика! Творец Гордарики наверняка весит чуть ли не вдвое меньше, чем лет 10 назад. Но все же... Ладно, осилю. Если никто не будет мне мешать, точно осилю». «А с Женей что делать?» Я едва не приложился головой об стекло двери. «Подозреваю, он будет возражать. Попробую запугать, что надо срочно в больницу», — ответила Катя. «Или хотя бы отправлю в аптеку за каким-нибудь сердечным препаратом, которого у меня с собой не окажется». «Почему не домработницу?» «У нее прав нет. А там на машине надо». «Блин, да какого? Ездить научись!» Катя едва успела дернуть рулем, пропуская мчавшийся еще быстрее нас джип. Черный и огромный, как корабль, он стремительно удалялся, не забывая, впрочем, гневно сигналить. «Гонщики, блин, доехать бы живым!» «Ладно, домработница отпадает», — проворчал я. «А если Женя в аптеку не захочет?» «Тогда не знаю», — огрызнулась Катя. «Думай, Антон, кто тут у нас ярл, политик и будущий правитель мира?» Я уже и так думал вовсю. И придумал. Нет, еще не план, скорее общую схему. Спасибо маме с папой за хорошую соображалку. Я вдруг умудрился достать из памяти пару мелочей, которые могут оказаться весьма и весьма полезными, если Катя не подведет, а Женя не проявит неестественную для его специальности смекалку. Правда, непонятно, что делать с этой самой домработницей. Да и ладно, она уж точно меньше из зол. «Как спрыгнем с трассы, тормозни на минутку, Катюш», — попросил я. «А?» — Катя приподняла брови. «У нас времени в обрез, Антон, тебе зачем?» «Зачем, зачем? В багажник полезу. Не хочется мне что-то Евгению в глаза смотреть. Стыдно».